Глава 28. Хрустальное пламя. Через 2 часа императорский дворец. Саиф. Тиканье настенных часов эхом разлеталось по комнате, тревожа ночную тишину и поднимая из глубин памяти картины, которые я предпочел бы забыть. Изувеченные тела, жуткие пыточные камеры и длинные ножницы с изогнутыми лезвиями, напоминающими перекрещенные сабли. Юркалы и кузнечики были теми, кого я ненавидел особенно сильно. Только первые охотились на фейри ради крыльев, осколки которых уходили на подпольных аукционах за сумасшедшие деньги. А вторые выслеживали хрустальных леди ради пищи. С юркалами меня связывала давняя и кровавая вражда. 10 лет назад я возглавлял зачистку крупнейшего в империи логова контрабандистов и успел вытащить одну фейри. Бедняжки еще не обрезали крылья, только скололи небольшой кусочек хрустального кружева. Но даже это причиняло ей немыслимые страдания. Штормовые ведьмы чудом спасли девушку и, как могли, залечили крыло. А я помог с документами и сменой внешности. Восстановившись, она покинула Ирвану. Но у главы Ковина сохранилась с ней связь. Я знал, что Аида жива и всегда может рассчитывать на нашу помощь. Но в любом случае ей до конца жизни предстоит скрывать хрустальный дар от всего мира. Слишком многие мечтали завладеть им. И сколько бы я ни уничтожал юркалов, эта зараза продолжала расползаться по империи, как гангрена. А охотники? С ними было еще сложнее. Последний раз я встречал чистокровного кузнечика 15 лет назад. Тот бой один на один. Едва не стоило мне левого глаза. Раны, нанесенные когтями твари, заживали очень долго и плохо поддавались магическому лечению. Не помогала даже хваленая драконья регенерация. Над бровью до сих пор виднелась белесая полоска шрама. Но это было не самое страшное. В тот раз я не успел вытащить фейри из лап чудовища. Крики умирающей девушки, ее боль и ужас, навеки застывшие в расколотых глазах монстра, до сих пор снились в кошмарах. Из-за ошибки мага в древности нежнейшие и прекраснейшие создания этого мира на протяжении многих тысячелетий вынуждены скрываться в тенях, пряча ото всех свои хрустальные крылья. Сколько себя помню, постоянно искал способ навсегда избавить Сильвенгард от юркалов и охотников. Но и подумать не мог, что эти знания понадобятся для защиты моей пары. Мари. Лежащий на столе магограф тихонько завибрировал, вырывая из омута болезненных воспоминаний. Суарес интересовался, успел ли я поговорить с императором. «Нет, еще жду», — набрал ответ. О встрече с Алваро договорились 30 минут назад. Едва Артега рассказал о том, что Марим опознала охотника по моему рисунку. Я знал, что иду на риск, вызывая императора на откровенный разговор. Но дело приняло слишком серьезный оборот. Чтобы защитить Марианну, нужно прояснить некоторые моменты. А ответить на все вопросы мог только ее отец. Обычно дар у фейри просыпается еще в детстве, лет в 5, иногда чуть раньше. Пропустить такое событие невозможно, ведь пробуждение силы сопровождалось мощным выбросом энергии и появлением хрустальных крыльев. В случае с Мари первую инициацию могли отсрочить проблемы с огненным даром и ношение блокиратора. Но при любом раскладе дар должен давно проснуться. Даже если предположить самый нереальный вариант, что отец как-то усыпил ее крылья, первое пробуждение силы она все равно бы помнила. Да и духи с целителями знали бы правду. А судя по реакции, для них это оказалось полнейшей неожиданностью. Скорее всего, крыльев у Марии нет, и наследие фейри передалось ей в спящем виде. В отличие от драконьей ипостаси, хрустальная сила наследовалась только по женской линии и расцветала далеко не в каждом поколении. Некоторые феи могли прожить всю жизнь со спящим даром и передать его дочерям, даже не подозревая о собственном могуществе. Учитывая количество тех, кто жаждал любой ценой завладеть крыльями фейри, не самый плохой вариант. Но в нашем случае было одно «но». Кузнечик как-то прознал о секрете Марианны раньше нее самой. И с учетом странного внимания со стороны Балтимеров, они тоже знали правду. Даже спящая хрустальная магия была на вес золота. Она могла вылечить любое заболевание, спасти тяжело раненого или значительно увеличить магические резервы. Насколько я знал, в семье Балтимеров никто не хворал, зато магия Брана с каждым годом становилась все сильнее. Маркиз объяснял это постоянными тренировками, и ему верили. Многие боевики проходили через это, постепенно раскачивая резервы. Но сила Брана росла слишком стремительно. Похоже, Тереза не первый год одалживала у принцессы личные вещи, по капле выпивая из них силу и отдавая сыну. Это объясняло головокружительный карьерный рост и неуемные амбиции Балтимера. Версия казалась идеальной, но никаких улик по-прежнему не было. Даже гребень, найденный в апартаментах Брана, не давал никаких преимуществ. Люсьена сразу опознала его и рассказала, что на правах старшей фрейлины леди Балтимер часто помогала принцессе со сборами и имела постоянный доступ ко многим ее вещам. Неудивительно, что за годы работы во дворце она ни разу не попалась. Возможно, поначалу Тереза ограничивалась каплями магии, но сейчас аппетиты возросли. С чем это связано, я не знал, но собирался выяснить. Гарудо уже подкинул гребень обратно и теперь следил за Балтимерами из тени, каждый час докладывая мне об изменениях. Пока змей не засек ничего подозрительного, но... Позади вспыхнул портал. Император, наконец, прибыл навстречу. «Саиф, прости, что заставил ждать». От усталости голос Алвара звучал сипло и глухо. Кроме проблем с Мари, на него обрушилось разбирательство с советом. Узнав о приступе, маги переполошились и потребовали созвать внеочередное совещание, посвященное выбору преемника. Идиоты. С каждым годом толку от них все меньше, а проблем все больше. На месте императора давно бы наплевал на древний кодекс и послал совет в бездну. Если они еще раз поднимут тему завещания и преемника, так и поступлю. Криво усмехнулся император, едва я озвучил свои мысли. «Ты хотел что-то обсудить?» — добавил, направляясь к бару с напитками. Кабинет темнейшего часто служил тайной переговорной, поэтому император чувствовал себя здесь как дома, впрочем, как и я. «Да, хочу обсудить первичные результаты расследования», — ответил, сразу переходя к делу. «Нашел что-нибудь?» Взгляд Алвара стал цепким и жестким. «У меня есть все основания подозревать, что Марианна — неинициированная фейри, и по ее следу идет чистокровный охотник». Вспыхнувшее в глазах императора пламя ответило на все вопросы лучше любых слов. Он прекрасно понял, о чем речь. Оставалось лишь убедить Алвара рассказать мне правду и доказать, что ради его дочери я готов на все. «Твари, которую принцесса описывала в первый раз, не существует». Спокойно продолжил, давая императору возможность собраться с мыслями. Она не успела рассмотреть монстры из-за тени и немного запуталась. Я хотел позже расспросить ее лично, но для начала передал свой старый конспект с зарисовками. Рассказывать о наших ночных встречах с Марией я не собирался, но и соврать не мог. Император великолепно чувствовал ложь. Пришлось говорить правду, умолчав о способе и обстоятельствах передачи блокнота. Мои зарисовки отличаются от изображений в учебниках. Не такие выхолощенные, но более практичные. В основном я изображал боевые формы. «И Мария узнала теневую ипостась охотника?» — догадался Алвара. «Его нижнюю часть». Она рассказала обо всем Артеге и уже темнейший с помощью иллюзии доработал снимок подозреваемого. Достав магограф, вывел на стену морок, присланный Суаресом. С каждым словом император мрачнел все сильнее, но пока не спорил и ничего не отрицал. Это обнадеживало. Марианна подтвердила, что видела именно это существо. Продолжил. Оно напало на нее в карете и преследовало в кошмарах, пытаясь поймать в ментальные сети. Настороженность в глазах Алвара сменилась заинтересованностью. Все же я правильно сделал, что не стал давить, а дал ему время. Если я прав, тварь не знает, на кого именно охотится, но чувствует, что в столице есть фейри, и повсюду расставила свои сети. Это поясняет, почему в Войере принцессу не мучили кошмары и зов. Император не ответил, продолжив гипнотизировать взглядом иллюзию. А я не стал его торопить. На пару минут в кабинете повисла звенящая тишина, но ожидание принесло щедрые плоды. «Анариэль!» — голос Альвара дрогнул, выдавая застарелую боль. «Она была фейри. Я подозревал, Мари могла унаследовать ее дар. Но надеялся, что нас минует хоть и эта беда». От слов императора на душе заскребли вурдалаки. Хрустальные леди были одними из первых и любимых созданий Творца. Их магия тысячелетиями считалась священной, а жители Сальвенгарда поклонялись им как богам. Но все изменилось с появлением охотников. Проклятые твари принесли в наш мир скверну, превратив фейри в изгоев и беглянок, боящихся собственной тени. Впрочем, в случившемся во многом были виноваты и сами маги. Когда грянула беда, совет разбежался, трусливо поджав хвосты и сдав самоцветное королевство врагам. А черным драконам и их немногочисленным союзникам не хватило резервов для защиты хрустальных леди. Именно тогда нужно было объединиться и навсегда изгнать врага обратно в паутину. А потом? Потом стало слишком поздно. «Дар Мари спящий», — уточнил, отгоняя мысли о прошлом. «Его уже не изменить, в отличие от настоящего и будущего». «Да», — подтвердил Альвара. «Крылья не инициированы. Я ни разу не слышал от дочери всплеска хрустальной магии». «Кто-то еще знал о тайне Анриэль?» «Только ее родители», — немного подумав, ответил император. До этого хрустальный дар был у ее прабабки по материнской линии. Больше мне ничего не известно. В том, что Альвара тщательно изучал родословную супруги, выискивая и уничтожая все зацепки, способные раскрыть ее тайну, я не сомневался. Если не нашел он, значит, копать глубже бесполезно. Ну а про бабушки придется разузнать побольше. Скорее всего, Балтимеры вышли на секрет Мари именно через нее. «Ты сказал, что тварь не знает, на кого охотится». Альвара неожиданно сменил тему. Разговор об Анариэль давался ему слишком тяжело. Почувствовав жертву, охотник может переместиться к ней. Пройдя сквозь любую защиту, щиты дворца не удержат его. Твари передвигаются с помощью отражений. «Это мне известно», — перебил император. «Для телепортации кузнечику достаточно поймать отражение жертвы на любой зеркальной поверхности». Зная охотник правду, ему не составило бы труда прийти за Мари. Но, судя по избранной тактике, личность фейри для него пока загадка. Как и ее точное местонахождение. Поэтому он и зовет ее, заманивая в паутину снов. Хочет запугать и заставить призвать крылья. «И ты знаешь, как уберечь мою дочь от опасности?» — прямо спросил Альвара. «Вы годами скрывали Анриэль от охотников, вплетая в ее ауру свою магию и заглушая перезвон хрустальных крыльев». Дождавшись, пока император кивнет, я сразу перешел к делу. «Предлагаю использовать ту же методику. Артега упомянул, что у нас с Марианной практически абсолютная совместимость». Разговор вышел на тонкую грань, но я слишком хорошо знал Альвара. Жизнь дочери для него превыше всего. «Хочешь встретиться с ней и проверить реакцию дракона?» Император понял намек и пока не спешил отказываться от моего варианта. Успех от переливания магии немного смягчил его, заставив пересмотреть отношение к пророчеству и моему иномирному прошлому. «Знаю, вторая ипостась пока спит. Но если мой зверь признает ее, этого будет достаточно, чтобы поделиться защитой». Ответил прямо, утаив, что Кадир уже признал Мари. «Драконица просыпается», — неожиданно признался Альвара. «Об этом я узнал раньше него, но ничем не выдал себя. «Инициация второй ипостаси может спровоцировать и появление крыльев», добавил, осторожно подталкивая императора к правильному решению. «Лучше не затягивать с проверкой». Когда фейри ушли в тени, их магия перестроилась, позволяя эффективнее скрываться от преследователей. А хрустальная ипостась стала фантомной, не влияющей на основную. Дар фейри мог пробудиться у кого угодно, у оборотницы, драконицы, нагессы. При этом девушка не теряла способность к обороту, сохраняя основную ипостась и получая дополнительную, хрустальную, проявляющуюся лишь в момент призыва крыльев. Мария останется драконицей, независимо от того, проснется хрустальный дар полностью или останется спящим. Но получит дополнительные способности, которые придется скрывать от всего мира. И чем быстрее я смогу дать ей свою защиту, тем лучше. «Первая встреча пройдет под моим контролем». Голос императора звучал напряженно и глухо. Решение далось ему нелегко, но все же это была победа. «И еще. Мария нестабильная и очень эмоциональная. Пока не решим вопрос ее защиты, она ничего не должна знать о даре матери и охотнике. Это может напугать ее и спровоцировать новый приступ». С этим решением я был категорически не согласен. Учитывая деятельный характер моего сокровища, молчание может обойтись нам очень дорого. Но в глазах Алвара плескались сталь и лёд. Он исчерпал лимит уступок, и спорить бесполезно. «Хорошо. Клянусь, что принцесса не узнает о нашем разговоре», — сдержанно ответил я. «Позже мы обязательно к нему вернемся. Главное, чтобы Мария успела начать свое расследование».